Глава 39. В зыбком свете фонаря. Акира наносил удары копьем так быстро и стремительно, что за его движениями едва получалось уследить. Райден скорости не уступал, но найти возможность для контратаки пока не мог. Мика с Кёка опустили бакены, привлеченные битвой. Тоже попыталась сделать и Сацуки, но Макото легонько стукнул ее бакеном по голове. «Ай!» «Не отвлекайся», — сказал он. «Но на поле боя тоже будешь глазеть на друзей, а не на противников. Пока не будешь сражаться так же хорошо, как Кёко, или хотя бы столь же посредственно, как Мика, даже не думай увиливать от тренировок». Макото поддел ее бакен своим, заставляя вернуть его на исходную. Сацуки обиженно надула губы, но подчинилась. «Эй, лис!» — метнула в него взгляд Мика, прищурившись. «Как закончите, бакен не убирай? Я собираюсь совершенно посредственно надрать тебе задницу». Макото поправил повязку на глазу и почти незаметно улыбнулся уголком губ. «Как скажешь», — затрещало дерево. «Вы опять?» — возмущенно завопила Кёко. Мика оглянулась как раз в тот момент, когда сёдзи, ведущие в сад, с грохотом рухнули на пол. «А косягу мы их только починили!» Но ни Акира, ни Райден ее не услышали. Вырвались в сад, продолжая сражение, которое тут же стало более ожесточенным. Стены тренировочного зала явно сдерживали их пыл и сковывали движение. Теперь же они могли развернуться во всю свою мощь. Акира призвал крылья, чтобы обрести преимущество и атаковать с воздуха. Но Райден выхватил веер и ударил Акиру таким мощным потоком ветра, что затрещали, сгибаясь деревья. «Они мне тут все разнесут, засранцы!» Проворчала Кёко и села на Энгаву, чтобы было удобнее наблюдать за представлением. Мика устроилась рядом. Райден, воспользовавшись заминкой Акиры, которому на несколько мгновений огромные крылья стали врагами, едва не опрокинувшими хозяина на спину, нанес два удара мечом. Они с Акирой, в отличие от остальных, тренировались с настоящим оружием. От обеих атак Акира увернулся, но, Мика заметила, не без труда. И тут же разорвал дистанцию. Он снова попытался взлететь, а Райден снова ему не позволил. И крылья пришлось спрятать, чтобы вернуть себе скорость и маневренность. Начался обмен стремительными ударами. И Мика порадовалась, что меч Райдена, как и многое оружие Йокаев, зачарован. Обычные человеческие клинки давно бы раскололись от таких упражнений. Хрупкие катаны любили плоть, но не любили другое оружие. Длинная древка Яри давала Акире преимущество и позволяла удерживать Райдена на расстоянии, и тот, как ни старался, не мог приблизиться. Акира предугадывал все его движения. Поняв, что его собираются брать измором, Райден снова взмахнул веером. Завыл, закручиваясь в вихре ветер, и рассыпчатый снег, отрываясь от земли, в один миг превратился в настоящую снежную бурю. Она окружила Акиру плотным коконом, застилая обзор, а Райден, взмыв в воздух, тут же исчез из виду, скрывшись за снежной стеной. «Ну, наконец-то!» — хмыкнула Кёка. «Понял, что в лоб его не взять. Надеюсь, с возрастом он станет больше думать головой лет через 100. Хотя в случае Райдена, может, и через все 300». Мика рассмеялась и пихнула ее локтем в бок. «Кто бы говорил!» Кёка закатила глаза и уже собралась что-то ответить, когда снежная буря схлынула, пронеслась белой волной сквозь них и засыпала тренировочный зал. Вместе со снегом на землю обрушился Райден, а Кира едва успел поднять над головой копье. Древко затрещало под натиском клинка, но не сломалось. Зато не выдержала Кира. Дрогнула его рука, а за ней все тело, и он упал на одно колено. Райден толкнул его в спину, не позволяя подняться, и в следующий миг приставил катану к горлу, успев развернуть лезвие тупой стороной, чтобы не поранить Акиру. Кёко заверещала от восторга, хлопая в ладоши. Мика тоже радостно улыбнулась. Впервые за все время тренировок Райдену удалось одолеть Акиру. Тот в ответ на это лишь сдержанно кивнул. Райден вернул меч в ножны, отступил на шаг и, поколебавшись мгновение, поклонился. Металлическая рука его дрожала. Акира встал, отряхнул от снега кимоно и спрятал ладони в рукавах. «Я не скажу, что ты готов», — сказал он, «но, по крайней мере, теперь не умрешь быстро». Райден ухмыльнулся. «Спасибо, это обнадеживает. Вы с Макото бы подружились». Акира покосился на Макото, который пытался поставить Сацуки в правильную стойку. «Я так не думаю». Он снова повернулся к Райдену. «Завтра жду тебя на рассвете. Времени осталось мало, будем тренироваться до последнего». Расправив крылья, он взлетел, подняв снежное облако. «Вот же любит покрасоваться». Кёка закрылась рукой, спасаясь от снега, скривилась и стряхнула его с волос. «Так, я замерзла и требую горячую ванну». Макото и Сацуки остались в зале вдвоем, чтобы завершить начатую серию техник. Макото видел, что она устала. Кончик бакена дрожал, по лицу градом струился пот, влажные волосы налипли на лицо и шею, но продолжала упорно отрабатывать удары. И еще чуть-чуть, и она совсем выбьется из силы, Макото придется тащить ее на себе. «Достаточно». Он отбил ее бакен и опустил свой. «На сегодня хватит». Сацуки упала на татами, раскинув руки, и застонала. Макото сел рядом. Хоть он этого и не показывал, но тоже уже с трудом держался на ногах. Йокайская кровь делала его более сильным и выносливым, чем люди, но совсем не таким, как полноценный йокай. Даже Райден, лишившись крыльев, во многом превосходил Макото. Так что Сацуки очень хорошо держалась для человека, но все еще недостаточно уверенно управлялась с мечом для воина. Макото надеялся, что ей не придется сражаться. «Ты молодец», — сказал он. «Хорошо постаралась». Слова выходили неловкими, скупыми, но Макото подумал, что Сацуки стоит их услышать. А, возможно, дело было в том, что его самого никто и никогда не хвалил. Отчего-то, и он сам не мог объяснить себе отчего, и ему нравилось заботиться о ней. Нравилось видеть, как она улыбается. Сацуки села, вытерла лоб рукавом и улыбнулась. На сердце у Макото стало тепло. «Пойдем». Он встал и протянул ей руку. «Если поторопимся, успеем помыться со всеми». Сацуки приняла его ладони, тут же покраснела, глядя на Макото во все глаза. «Что значит «со всеми»?» Над большой круглой купелью Ротенбура клубились облака пара и перекатывались между камнями и бамбуковыми ширмами волны смеха. К самым краям купели подбирался снег, а на поверхности воды плавали яркие плоды юдзу, наполняя воздух приятным сладким ароматом. Кёкко, Райден и Мика уже грелись в воде, обсуждая прошедшую тренировку. Макото собрал волосы в высокий пучок, хорошенько вымылся холодной водой, попрыгал, шипя от недовольства по снегу, и, наконец, забрался в горячую воду, погрузившись по самый подбородок, чтобы быстрее согреться. «О, малыш Макото подрос!» — заорала Кёкко и хохоча бросила в него юдзу. «И я все видела!» «Заткнись!» — огрызнулся Макото и кинул плод обратно. А Кёкко, увернувшись, противно захихикала. Юдзу упал в воду, окатив их с Мика горячими брызгами. «Что?» — протянула она. «Я же сделала комплимент!» «Я не нуждаюсь в твоих комплиментах, Кёкко». «А чьи тебе нужны?» Она придвинулась ближе, толкнула Макото плечом и хитро улыбнулась. «Наши юные принцессы?» «Кёкко, хватит его смущать!» — встряла Мика. «Я не смущаюсь!» — цыкнул Макото. «Поэтому ты такой красный!» — прищурилась Кёкко. «Это от горячей воды!» «Да, конечно! Мы все так и подумали!» «Я иду. Отвернитесь, пожалуйста». Из-за бамбуковой ширмы выглянула красная до самых кончиков ушей Сацуки, завернутая в тонкое полотенце. Макото с удивлением отметил, что она была куда более худая и хрупкая, чем ему казалось. На фоне крепкой плечистой Мика и мускулистой полногрудой Кёкко Сацуки казалась особенно хрупкой и тонкой. Из аккуратного пучка выбилась прядь, замила оттопыренным ухом, она завивалась в спираль и ложилась на плечо, подчеркивая изящную шею и ровную линию ключиц. «Я же попросила отвернуться», — сказала Сацуки и повыше подтянула полотенце на груди. Сделавшись пунцовой, Амакото осознал, что единственный продолжал смотреть на нее, как полный дурак. Кёкко прыснула, схватила его за ухо и дернула, едва не окунув Макото лицом в воду. «Ты чего там разглядеть пытаешься? Ай! Пусти!» Он толкнул Кёкко в бок, но та, хохоча, схватила его крепче и прижала лицо Макото к своей груди. Он грязно выругался, но слова потонули где-то в Кёкко и ее смехе, а потом смех превратился в визг. «Он укусил меня!» — завопила Кёкко, а Макото, наконец, вырвался и отскочил от нее на противоположный край купели. «Держи зубы при себе!» «Держи сиськи при себе!» — огрызнулся Макото. Мика с Райденом хохотали, а Сацуки, воспользовавшись перебранкой, уже успела забраться в воду и подгрести к себе побольше юдзу, чтобы те надежно спрятали ее от посторонних глаз. Их с Макото взгляды встретились, и он быстро отвернулся, чтобы тут же встретиться с многозначительной ухмылкой Райдена. «Да что им всем не имется?» «Напридумывали себе не пойми что. Не нужна ему никакая принцесса, никто не нужен. Макото ее просто жаль, ничего больше. И он не будет рад, если ее убьют в первом же бою. Она слишком юная, чтобы умирать. Все они слишком юные. Никого из них Макото не хотел бы потерять. Ни Сацуки, ни Райдена, ни Мика, ни даже невыносимую в своей неотесанности Кёко. Впервые за долгое время Макото ощущал себя на своем месте. Он был нужен, важен. Жаль только, что понял он это поздно, когда из-за собственных глупостей и тщеславия успел предать доверие тех, кому был дорог. Но даже тогда они его не бросили. Они вернули его домой. Нет смысла затягивать. Слова Райдена вернули Макото в реальность, похоже, он успел пропустить начало разговора. Акира, безусловно, прав. Но у нас нет времени на оттачивание техник. Пока мы сидим тут, Рэй захватывает новые территории. Я уже достаточно восстановился, чтобы вернуться. Согласна. Если понадобится, надерем Ранмару задницу вместе. Оскалилась Кёко, но Райден покачал головой. Вы с Такаей нужны здесь. Готовьте Инугами к бою, а мы с Мика навестим моего отца. Я с вами, — выпалил Макото, чем привлек всеобщее внимание. Меня в обители уже знают, да и если решишь потерять вторую руку, Мика понадобится помощь, чтобы дотащить твою задницу домой. Райден ухмыльнулся и кивнул. «Будем надеяться, что никого тащить не придется». После ванны, утомленные тренировкой и разморенные горячей водой, все разбрелись по спальням, чтобы немного отдохнуть перед обедом. Остаток дня и вовсе пролетел незаметно, утонув в делах и планах, которым, казалось, не было конца. Когда солнце село, Макото наконец собирался вздремнуть и уже даже разложил футон, но тут в дверь постучали. «Не спишь?» В комнату заглянула Сацуки. «Что-то случилось?» Макото свернул футон, чтобы ее не смущать. «Нет, то есть... Райден сказал, что вы отправитесь в обитель Тенго уже завтра, и я хотела пожелать тебе удачи». «Спасибо». В комнате повисло молчание. Макото смотрел на Сацуки, а она — на белый андон, что освещал комнату, заставляя мрачные тени прятаться по углам. «Впрочем, отчего-то подумал Макото». Возможно, для Сацуки тени не кажутся мрачными. Возможно, теперь в них прячется печаль об утраченном друге. «Хочешь зайти?» — спросил Макото. Сацуки взглянула на него широко распахнутыми глазами, и только богам было известно, о чем она думала в этот момент. Но какие бы мысли ни тревожили ее, Сацуки все же сделала шаг в его спальню. Дверь с шорохом закрылась за ее спиной, и Сацуки тихо выдохнула. Они сели возле Андона, греясь в его невесомом, почти иллюзорном тепле. Молчали долго, будто совсем не знали, о чем говорить, или вовсе разом позабыли все слова. Макото просто смотрел на Сацуки. Она казалась грустной и еще более хрупкой, чем прежде. Сидела ровно, сложив руки на коленях, и смотрела вниз, будто собираясь с мыслями. Родинка на левой щеке напоминала пролитую слезу. Женщинам с родинками на щеках суждено много плакать. По крайней мере, такую судьбу им сулили предсказатели и гадалки. За свою жизнь Сацуки пролила немало слез, и Макото не хотел, чтобы она плакала из-за него. «Сацуки, пожалуйста, возвращайся», — выпалила она, не поднимая взгляда, стиснула кулаки, сминая ткань кимоно. На щеках ее запылал румянец, губы задрожали, и она их сжала, нахмурившись. Это было так не похоже на нее, что Макото застыл, не зная, что ответить. В груди вдруг стало горячо и почти до боли тесно, горло сжало, и Макото неловко кашлянул в кулак. Сацуки, наконец, подняла на него глаза, в которых завораживающе сияли огоньки фонаря. Макото, не выдержав, отвел взгляд. «Я не думаю, что мне будет грозить опасность, если за кого и стоит волноваться, так это за Райдена». «Я волнуюсь за тебя, Макото», — перебила его Сацуки, и в голос ее вернулась прежняя бойкость. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Макото нашел в себе силы посмотреть на нее и оторопел от решительности, которая читалась на ее лице. «Я не могу». Она осеклась, сглотнула, в глазах заблестели слезы, но она упрямо нахмурилась, не давая им пролиться. «Я не могу потерять еще и тебя, поэтому...» Сацуки вскинула подбородок и посмотрела на Макото так, будто отдавала приказ. «Поэтому, пожалуйста, возвращайся». С этими словами она поднялась, низко поклонилась и вышла из комнаты быстрее, чем Макото успел хоть что-то сказать. Он еще долго сидел неподвижно, глядя на закрывшуюся за Сацуки дверь, и не мог понять, почему сердце в груди билось так беспокойно быстро.